Готов прочитать всю инфу и применить ее на практике. Закончив сим благим делом, отписался в родном чате, дав понять, что живой, пообщался с модераторами, убедившись, что у них тоже все хорошо. Пробежавшись глазами по последним сообщениям в чате, помрачнел. Там была целая пачка грустных известий о погибших от лап тварей или превратившихся в них подписчиков канала. Их домочадцы, чуток справившись с эмоциями, описали, как это случилось. И в большинстве случаев люди погибли, выйдя за чем-то жизненно необходимым. Что особо неприятно, целую семью убили не твари, а двуногие уроды. Это сосед их рассказал, потерявший связь и решивший осторожно проверить, что там произошло. И обнаружил в разоренной квартире только трупы. Неизвестные ублюдки вынесли все продукты, лекарства, банковские карты, телефоны и прочее, что представляло собой хоть какую-то ценность. Убивали ножами и топорами. Там все в крови. Не пощадили и детей. Дозвониться до полиции так и не удалось, до больниц тоже. Случилось это в небольшом городке, и, судя по словам и фотографиям писавшего, городок буквально вымер. Все магазины разграблены, случилось много пожаров, которые никто не тушил. Камеры наблюдения из общего доступа показывают открытые двери безжизненного полицейского участка. Тот же человек сравнил происходящее в его родном городке с игрой из серии «Resident Evil» и честно написал, что ему очень и очень страшно. Причем страшно до сих пор, хотя он с семьей оттуда уже выбрался. «Как же я тебя понимаю. Мне тоже очень страшно». Дальше следовали целые простыни сбивчивого текста, явно написанного на эмоциях, пока жена, судя по комментариям, вела машину, а он сидел с пистолетом рядом и описывал увиденное. По его словам, спецслужбы не справлялись. Не бездействовали, но и не справлялись. Тоже мне новость. Любой, кто следил за событиями, знал, что с каждым новым днем мы погружаемся все глубже в хаос Средневековья. Как бы то ни было, они проехали около сотни километров, и по большей части пришлось передвигаться не федеральными трассами и платными дорогами, а убитыми проселочными грунтовками. Почему? Нет, не из-за блокпостов, хотя таковых встретили аж две штуки, и они действовали, а потому что львиная часть дорог практически уничтожена. Сами же военные с блокпостов заглянули к ним в машину, проверили салон и багажник, увидев детей, выдали армейские пайки и дали добрые советы. Совет первый. По М4 больше никуда не уедешь. Судя по информации с дронов, минимум в нескольких местах шоссе забито плотными скоплениями попавших в ловушку и брошенных машин. Ни назад, ни вперед. Там, где причиной пробки были легковушки, их рано или поздно оттаскивали. Но если это перевернувшаяся фура, в которую влетели идущие следом, там уже без мощной техники никак. Военные туда пока не добрались, а люди, не дождавшись никого, либо развернулись, либо покинули машины и дальше пошли пешком. Кое-где случились массовые аварии, где-то сгорели десятки машин. Полный хаос, который банально некому разгребать. И такое происходит не только там. Коллапс повсюду. Где-то ставят специально машины поперек дороги, пишут предупреждения на прижатых изнутри к стеклам листах, чтобы другие не попали в ловушку и сразу искали объездные пути. В других местах люди сами создают эти объездные пути, проламывают ограждения, находят съезды, ставят указатели, помогая другим выбраться из ловушки и не потерять спасительную машину. Совет второй. Передвигаться только на надежном и исправном транспорте с большим запасом топлива исключительно на средней или высокой скорости, даже по грунтовкам. Причина – твари. Ты должен быть быстрее их. Медленно едущую по грунтовке легковушку они догоняют в легкую и атакуют сзади или с боков, выбивая стекла. Если тварь попала в салон гражданским, скорее всего, они обречены. Если есть возможность защитить уязвимые места машины, сделайте это до выезда и обязательно закройте боковые и задние окна тряпками. Совет третий. Не надо вообще никуда ехать. Забейтесь в убежище и сидите тихо, как мыши. Распределите продукты, убедитесь, что при их грамотном использовании сможете безвылазно высидеть минимум несколько месяцев, а лучше полгода. И переходите в режим глухого локдауна, не забывая, что каждый должен находиться в своем отдельном помещении или клетушке. Третий совет меня тоже не особо впечатлил, но потом я вчитался подробнее. Затем щелкнул по прикрепленному видео, снятому с дрожащего телефона, посмотрел и послушал его, и по спине пробежал нехороший такой холодок. Стоящие у машины, усталые, небритые военные без особых эмоций и практически прямым текстом заявляли, что отсиживаться придется куда дольше, чем 1-2 месяца, как это сейчас постоянно повторялось в официальных новостных каналах. И если верить словам тех парней, то все гораздо хуже, чем представлялось большинству. Ситуация не исправится к лучшему ни через пару месяцев, ни через 4. Поэтому добровольную отсидку в заперти следует распланировать на полгода вперед. Но никто не дает гарантии, что и спустя 6 месяцев что-то наладится. Откуда военные взяли срок в полгода? Ответ был дан. И пугал своей безысходностью. Потому что через полгода грядет зима. Сейчас на дворе май в разгаре. Последний месяц весны. Потом 3 месяца лета. Затем относительно теплые в средней полосе сентябрь с октябрем. Холода медленно придут с ноябрем, усилятся в декабре, наберут пик в январе и феврале. Это в теории, учитывая нынешние непредсказуемые скачки климата, ничего предугадать нельзя. Да, люди откровенно надеялись на зимние холода, а не на собственные действия здесь и сейчас. Именно это и пугало. А если зима выдастся аномально теплой? Ответ был дан и на это. И ответ меня снова чуток напугал. Озвучал он коротко и жестко. Тогда вы едете не в ту сторону. Не надо на юг, надо на север, потом на северо-восток и так все дальше и дальше в те края, куда первые заморозки придут уже в сентябре, а поздней осенью и зимой стоят непрерывные жесткие морозы. Вот там у человека есть все шансы выжить, а любая тварь гарантированно сдохнет. Но это всего лишь теория. Еще вариант – раздобыть достаточно большое и устойчивое плавсредство, загрузить его припасами и отойти подальше от береговой линии. Твари плавать умеют, проверено, но просто так в море не полезут и сильно далеко не поплывут. Но есть опасность штормов, присутствует не всеми хорошо переносимая качка и требуются усиленные меры внутренней безопасности. Обратись, кто в тварь, и деться от нее будет тупо некуда. Еще есть сведения о заселенных речных островах и о том, что больше 20 семей ушли в глубины заранее подготовленной пещеры. Но, по мнению мрачных мужиков, все это полная хрень. Лезть в пещеры? Да они имбецилы. Единственный вариант выжить, особенно если ты семейный и у тебя на шее беспомощные детишки, прибиться к какой-нибудь действительно хорошо организованной общине с жесткой вертикалью власти. Только там, где быт организован, где налажен учет припасов, где распределены обязанности и есть контроль за их выполнением, где ведется наблюдение, где обеспечена глухая оборона, а у людей есть оружие, и они умеют им пользоваться, только там ты сможешь выжить в долгосрочной перспективе. Любой другой вариант для семейных людей – полная туфта. И чаще всего такие общины существуют на уже имеющейся базе многоэтажек. Как найти? Ищите в сети. Многие из этих общин набирают новых членов, но, само собой, с пустыми руками тебя никто не примет. Привечают только полезных, то есть тех, у кого забит продуктами багажник, имеются нужные для общего дела навыки, есть оружие с патронами и готовность стрелять не только в тварей, но и в зарящихся на чужое мародеров и грабителей. Да, такие стычки все чаще, а ублюдки все смелее. Буквально вчера был расстрелян и ограблен целый караван машин на одной из проселочных дорог. Выжившие женщины были изнасилованы, пару из них приколотили к деревьям и сожгли заживо. Детей тоже пустили в расход. А затем банда, состоящая примерно из 20 рыл, собрала все ценное, погрузилась в машины и ушла на юг к Тульской области, если судить по следам. Такие вот дерьмовые дела. Военных выслушали, записали их слова на телефон и поехали дальше. Но теперь уже без прежней уверенности, ведь ехали на юг, и целью маршрута был обычный дачный поселок, где их ждал хлипкий каркасный дом. Пока ехали, успели перессориться, затем помириться и, наконец, прийти к общему выводу. Задерживаться в поселке нельзя. Надо искать готовую их принять общину, проживающую поблизости, в так называемом «доме крепости» и перебираться к ним. А до этого надо постараться запастись продуктами, лекарствами и прочими ценными в наши времена вещами, чтобы было что предложить потенциальной общине. Ведь за просто так никто к себе лишние голодные рты не возьмет. Вот такие вот безрадостные по всем фронтам новости. В конце своего долгого выступления светловолосый парень с отросшей жидкой бороденкой записал старомодный кружок, предложив обитателям поселка общаться чаще и вообще быть дружнее в эти непростые времена. И намекнул, что знает неподалеку пару, возможно, богатых на добычу мест, где получится неплохо поживиться. Но в одиночку туда соваться не с руки. Коли появятся желающие, пишите в личку. Может, скооперируемся и через пару дней скатаемся на вылазку. Прослушав и прочитав все несколько раз, а как оказалось, я пропустил много чего интересного, я дотянулся до блокнота, суммировал все услышанное по пунктам, уже в посте создал чистый текст, добавил видео со скринами, да и отправил все в свой канал. И отдельно отослал все Лесе Павловне, лидеру как раз такой вот на глазах рождающейся общины в доме крепости. Та отреагировала почти сразу, прислав сердечко и приписку с требованием присылать ей такое сразу же, дабы регулярно воздействовать на умы сомневающихся в ее авторитете и деловой хватке. У них есть внутренний чат, куда она уже все скинула, и сейчас пишет свое веское резюме, попутно общаясь со мной. Ну да, я и не сомневался, что Леся, пока даже не подозревающая, как сильно впечатлила собой одного обидчивого миллионера, мгновенно поймет, чем лично ей выгоден мой пост, чтобы тут же использовать его в своих интересах. Поразительно. Я ведь тоже все это понимаю, схватываю на лету, порой даже раньше других, но никогда не пользуюсь этим ради собственного блага. Предпочитая подсказывать остальным, а сам остаюсь в тени. И ведь это нечеткая моя жизненная позиция. Просто такой вот я с завихрениями странными. Пока я сидел и думал о высоких материях, Леся, успевая делать несколько дел сразу, позвонила, закрепила телефон у себя на пышной груди и смело вышла в подъезд, продолжая говорить и говорить, обрушивая на меня поток информации. Их стало еще чуток больше. Ночью приняли машину скорой помощи, где вместе с измученным врачом находились два израненных тварями человека. Молодая дурында-врачиха отказалась бросить беспомощных пациентов и напросилась к ним вместе с этим вот стонущим багажом. Впрочем, сделка выгодная. Мужики идут на поправку, возраст у них средний, значит, скоро станут помощниками. А пусть не самый опытный, но все же что-то умеющий врач – вообще бесценное приобретение, тем более, что она привезла различные лекарства, медицинские инструменты, приборы и перевязочные материалы. У них теперь два подъезда связаны в одно целое, а одна квартира переделана в кухню и столовую, где готовят на всех и где они питаются. Чаще всего кушают по очереди, но социальная изолированность мало кому нравится, и поэтому они придумали выход из этого дурацкого положения. И сейчас она мне его продемонстрирует. Леся спустилась на несколько этажей, причем двигалась она удивительно быстро и даже не запыхалась. Похоже, толстушка неплохо так подтянулась из-за этой вечной беготни по этажам. Лучший фитнес. Пройдя через квартиру, она вошла в пробитую в стене дыру вполне себе правильной формы, оказалась в квартире соседнего подъезда и, покинув ее, вошла в дверь напротив. В объектив телефона попало несколько стоящих в очищенной от мебели квартире больших столов с разноцветными скатертями. На столах посуда, чайники, на стене напротив закреплены три больших работающих телевизора. На одном идет фильм со звуком, на втором беззвучно шевелит губами усталая ведущая новостного канала, на третьем экране медленно и безмятежно плывут подернутые туманом тропические джунгли. В зале сидели трое человек, расположившихся на расстоянии друг от друга. Леся поздоровалась, уселась за свободный стол, что-то сделала руками, раздался щелчок, после чего она отцепила телефон и навела его вниз. Я увидел ее ноги в тесных лосинах, сидящую на бедре сонную собачонку, край, висящий на узком ремне кобуры и металлический трос с двумя проушинами на концах, в которые была просунута дужка накидного кодового замка. Камера скользнула дальше и показала, что к кольцу вокруг талии Леси крепится еще один трос, что намертво вделан в пол квартиры. «Переснять надо?» — поинтересовалась Павловна. «Гениально!» — признал я. «Просто гениально! Покажи еще раз, пожалуйста. Я запишу все и отправлю в свой канал. Хотя знаешь что? Может, у тебя самой время будет? Назначу тебя админом, чтобы ты могла такие полезности постить от своего лица». «От своего?» — задумчиво переспросила всегда любившая чужое внимание начальница. «Что ж, полезным надо делиться. Хорошо. Назначай, а я сегодня запишу видео и отправлю в канал». Ее голос стал громче, чтобы сидящие за столами и обедающие мужчины обязательно все расслышали. «График у меня плотный, но я постараюсь». Я тоже постарался говорить громче. «Спасибо большое, Лесь. Просто огромное спасибо от меня и всех остальных. Ты просто супер». Убедившись, что мой подкат с громогласной лестью услышали все присутствующие, включая идущую к Лесе с подносом в руках полную женщину, я попрощался и отключился, после чего полез давать ей расширенные права. «Вообще она молодец. Или они молодцы. Не знаю ведь, кто предложил эту идею общего и безопасного досуга. Обернул себя тросом, защелкнул замок и сиди себе спокойно, общайся с людьми в общем помещении, смотрите телевизор, обсуждайте новости и социализируйтесь. Если же кто вдруг обернется тварью, та окажется прикованной к полу. Открыть кодовый замок у нее не получится. Порвать трос тоже. Уверен, что там все сделали намертво. А дальше? Дальше кто-то хорошо прицелится и прострелит твари башку. Потом придется все отмывать от крови, избавляться от трупа, но это все фигня, ведь никто другой не пострадает. Повариха там двигалась свободно, но до этого, когда она выходила из кухни, я слышал щелчок замка. Скорее всего, кухня запирается, и тварь вылезти не сможет. Еще я видел там узкий горизонтальный проем в стене, раздаточное окно, куда не пролезть человеку. Думаю, выход поварихи к боссу является нарушением их инструкций. Но как не уважить самолюбивую начальницу порцией наглядного проявления уважения? Да, дома, крепости – лучший вариант для семейных людей. При условии, что есть достаточный запас продуктов и всего прочего необходимого. Пока Леся шествовала по подъездам и квартирам, успела обронить о планах на крышу, где они ночью строят непроницаемое для взгляда ограждение, чтобы потом разбить там огород, для которого в ночное время уже добыли немалое количество мешков плодородной земли. Там же, на крыше, уже расставили кучу тазиков и банок, и минувшим днем непогода принесла им неплохое количество дождевой воды. Это, конечно, всего лишь тест, ведь водопровод пока работает, но кто знает, что там будет дальше. У них есть один инженер, а у него в помощниках умелый слесарь и вообще мужик с золотыми руками. Так они теперь вовсю обсуждают различные варианты добычи воды на случай отключения водопровода. А еще с подачи Леси, успевшей оценить пост Велиора о поселке с подземными ходами сообщениями, они размышляют о подкопе в соседний дом-крепость и переговариваются с его жителями, чтобы те копали навстречу. Расстояние между домами плевое, все накрыто асфальтированной парковкой, так что задача интересная и многообещающая. Почему не перебежать поверху? Да потому что даже землю и кое-что из машин добывать стало очень опасно. Твари их прямо много. Например, недавно явилась стая из 30 с лишним особей и разлеглась на той самой асфальтированной парковке между домами. Часть из них разбрелась в стороны, ушла дальше, но остальные просто лежали, словно сборище загорающих нудистов. Мать их. И так прошел почти весь день. А затем они вдруг все разом резко подскочили, так резко, словно их электрическим током продрало, и рванули в одну и ту же сторону. И ведь не было никакого шума. Люди из домов наблюдали за ними постоянно и не услышали ни звука. Но выглядело все так, словно стая получила какой-то неслышимый для обычного человека сигнал и мгновенно отреагировала. Спустя пяток минут с той стороны, куда они умчались, послышались дикие многоголосые крики боли, что быстро оборвались. Стая назад не вернулась. Но теперь одиночки и мелкие группки здесь почти постоянно. Даже когда прибыла машина скорой помощи, на нее из темноты бросился огромный голый мужик. И хорошо Виталий успел прострелить ему голову, стреляя с третьего этажа. Да, выходить наружу стало настолько опасно, что лучше прокопать 20-метровый подземный проход, чем пытаться пробежать это расстояние за несколько секунд. Твари бегают куда быстрее. Но вообще, может, и не будут копать. У них есть немало крепкого троса, и парни все же склоняются к идее воздушной переправы между двумя зданиями. Такие вот будни обычного жилого дома в славном городе Москва. Я уже устал удивляться новым реалиям жизни. И еще раз приняв лекарство, я опять занялся домашними делами, проведя следующие часы во внутреннем обустройстве. После закрепления на стене очередной длинной полки проверил камеры и застыл, смотря как с той стороны стены, на которую я крепил полку, замерли три голые женщины с наклоненными головами. Они были удивительно похожи друг на друга. Так похожи близкие родственники. Стоя неподвижно, они смотрели на металл стены и ждали. Одна из них медленно водила пальцами по ребристому покрытию. Не было никакого сомнения, что они услышали звук шуруповерта, возможно, уловили вибрацию, и вот они здесь. Ищут источник шума. Ищут вкусного и ненавистного меня. Тихо отойдя от экрана, я положил руку на рукоять пистолета в строительном поясе, встал так, чтобы нас разделяла такая хлипкая на вид стена сэндвича с фанеры и тонкого металлического листа, и долго стоял, смотря им в глаза. Твари ушли только через четверть часа, и только после того, как одна из них подцепила край листа и слегка отогнула, сделав это так легко, словно я дом обил не профнастилом, а газетами. Мне нужно больше защиты, больше брони. Убедившись, что вокруг пока никого, избегая шуметь, я заставил полку всякими вещами, перекусил фруктовыми консервами и проверил чат. Недавно телефон пищал. Сообщение было от того светловолосого парня из поселкового чата. «Здорово, Тихон. Я Игнат. Спасибо за предупреждение. Сучьи твари. Подписался на рекомендованный тобой канал. Спасибо. Там реально много полезной инфы. Мои уже оценили и читают. Слушай, не знаю, смотрел ли ты там мои видео в чате, но я ищу хотя бы еще 2-3 желающих сгонять на 2 машинах в сторону Ясногорска. Есть там одно известное мне местечко, где теоретически можно поживиться продуктами и еще кое-чем». «Сори, что так много текста. Лучше, наверное, созвониться, если ты не против. И вообще будет здорово, если ты захочешь поучаствовать. Есть вероятность, что сумеем добыть несколько пистолетов. Тогда один твой. Ну и остальное поделим. Что скажешь? Созвонимся? Есть желание поучаствовать? Если да, то было бы зашибенно выдвинуться завтра с утра пораньше. Просто сидеть на жопах и чего-то ждать, думаю, это не вариант. Жду ответа. Сев в кресло, я некоторое время смотрел на экран, потом долго щупал перевязанную голову, отколупывал грязные потеки со лба и, наконец, написал ответ. «Привет, Игнат. Я не против созвониться и не против поучаствовать в вылазке за продуктами и стволами. Как будет время, звони». Отправив сообщение, я поплелся заваривать себе травяной чай, чего я только не накупил. И не успел сделать даже пару обжигающих глотков, как поставленный на беззвучный режим смартфон завибрировал в кармане. Проверив экран, я медленно кивнул. А Игнат быстрый парень, и откашлялся, прежде чем принять вызов. Надо звучать бодро и уверенно, а не как умирающий от ранений доходяга с разбитой головой. «Блин, я же планировал отлежаться пару дней. Я ведь тихий, спокойный человек. Вот какого хрена я лезу в какую-то авантюру? Может, не стоит?» Пока я там что-то думал, палец уже ткнул по зеленой пиктограмме, а вслух я вполне уверенно произнес то, что совсем не вязалось с гудящими в голове испуганными и недовольными мыслями. «Привет, Игнат. Я Тихон. Рад знакомству». «Здорово, Тихон. Рад взаимно», — парень говорил быстро и напористо. «Так ты как? В теории не против небольшой вылазки? Поделим все честно, но не поровну. С меня ведь еще и инфа о месте и знания, как туда попасть. Ну что скажешь?» «В теории не против», — ответил я, с кружкой подслащенного чая возвращаясь к креслу. «Главное — получить чуть больше деталей. Сам понимаешь». «Да, конечно. Есть время выслушать». «Ага», — вздохнул я, осторожно усаживаясь, чтобы не потревожить ушибленную голову и не ухнуть. «Времени у меня полно». «Отлично. Место это в сторону Ясногорска. Есть там один поселок, чье название я пока не скажу. Без обид, лады?» «Да я понимаю. И в том поселке есть домина одного непростого, одинокого мужика, и я точно знаю, что он уже умер». «Откуда?» «Он мой сосед». «Был. И я лично его убил, когда он превратился в тварь и попытался загрызть меня в собственном подъезде». «Да уж. И не говори. В общем, чужое брать не придется. Хозяин умер. Главное, туда добраться и не вляпаться в проблемы. Ну и назад потом вернуться тоже бы хотелось. Если завтра выехать где-то в 4 часа утра, чтобы уже светло было и фары не зажигать, и рвануть проселочными дорогами, то часам к 10 утра должны быть на месте». Делая мелкие глотки, я внимательно слушал Игната, смотрел на экран, где камера показывала обманчиво безмятежный мирный майский день, и понимал, что уже согласился на это авантюрное предложение от незнакомца. «Завтра в 4 утра я сяду за руль изувеченного старого внедорожника, и мы отправимся добывать ресурсы». «Понимаю, что звучит опасно, но...» «Игнат, но сидеть вот так на жопе и ждать, что вертолет сбросит на голову запас жратвы на год вперед...» «Игнат!» «А, хватит меня уговаривать». «Нет, да?» Парень на том конце тяжело вздохнул. «Блин, я ведь так рассчитывал, что ты...» «Я согласен», — перебил я его. «Согласен? Серьезно?» «Серьезно», — подтвердил я. «Я в деле. Найти бы еще хотя бы одного человека в помощь». «Супер! Ну ты мужик, Тихон! Спасибо тебе! А я в чате сейчас еще раз клич брошу. Поищем смелых да отчаянных. Может, и найдем кого?» «Договорились. Начинаю готовиться тогда». «Это...» «Да». «Ты ведь не передумаешь?» «Не-а». Неожиданно для самого себя я широко улыбнулся, а пальцы крепче сжались на рукояти пистолета. «Я не передумаю». «Ты мужик! Я уже одному звонил, так он сразу отказался. Я, говорит, на дошираках еще год проживу, и больше мне ничего не надо». «Ну, его можно понять». «Вот ведь жизнь настала, а? Не жизнь, а проклятая игра про выживание». «А мы в ней мясо», — усмехнулся я. «К ночи еще созвонимся для уточнения деталей». «К 10 вечера, норм?» «В самый раз». «Тогда до вечера, партнер по выживанию». «До вечера. А завтра утром выдвигаемся за добычей, где постараемся все же не стать мясом». Звонок завершился. А я, допив чай, доплелся до кровати, улегся поудобнее и почти мгновенно отрубился. Вот она, сила травяного чая и ударов тварей по моей несчастной голове. Спи, Тихон, спи. Завтра новый страшный день. Пока я падал в черную пропасть сна, в голове звучал мотив всем известной песенки. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни, твари затихли в саду, трупы заснули в пруду. Тихо за печкой сиди, и не шуми, глазки скорее сомкни. Спи, моя радость, усни, но не умри, но не умри.